Глава 41. «Где я? Я что, уже умерла?» — прошептала девушка, удивленно осматривая комнату. Она находилась в собственной спальне, однако повсюду, на полу, на кровати, поверх кресел и стола были разбросаны сухие листья. «Я себя прекрасно чувствую. Вот уж давно такого ощущения не испытывала», — сказала она вслух, обращаясь к Анфисе. «Вот и прекрасно. Я Анфиса. Не знаю, помнишь ли ты, но я тебе уже говорила, что меня твой дядя попросил посмотреть, что с тобой происходит». «Спасибо вам, Анфиса. Меня Вероника зовут». Девушка быстро встала и замерла, пытаясь сосредоточиться на своих ощущениях. «Я действительно себя прекрасно чувствую. Даже не верится». По щекам девушки соскользнуло несколько счастливых слезинок. «Вероника, давай присядем», — предложила Анфиса. «Послушай, тот парень, которого я тебе описала, он кто тебе?» «Это Сашка. Мы вместе в театральную студию ходили. И как-то мы играли влюбленных в одном спектакле. И после этого представления Сашка начал воображать себя моим парнем. Хотя изначально это была всего лишь постановочная сцена. Конечно, он нормальный парень, добрый и отзывчивый. Но сейчас лично для меня любые личные отношения абсолютно неуместны и не важны. Моя цель ясна и конкретна — успешно поступить в медицинский вуз. Вся жизнь теперь сосредоточена вокруг подготовки к вступительным экзаменам, дополнительные занятия, участие в олимпиадах, бесконечные тренировки и репетиции. Из-за такой насыщенной программы свободного времени практически нет. А тут он все время с какими-то претензиями. Почему не звоню? Почему избегаю его? Почему отказываюсь гулять? Я сразу пыталась объяснить, что мы можем быть друзьями, но он не слушал меня. Звонил по нескольку раз в день, цветы присылал. Мне невыносимо душно становилось от его ухаживаний. А он все твердил, что любит меня. Я уже раздражаться стала. Но все же пыталась ему объяснить, что то, что мы играем в спектакле, ничего общего с реальной жизнью не имеет. Я даже театральную студию забросила из-за него. «Ясно». Анфиса так и видела эту ситуацию, но хотела услышать от Вероники. «Вероника, осознаешь ли ты теперь, что твой обидчик воспользовался запретными методами, направленными исключительно на жестокое наказание? Что он сознательно заставил тебя пройти через тяжелейшие страдания, вплоть до смерти в невыносимых муках?» «Понимаю. Но за что? Как вообще такое могло в голову прийти? Это же ужас какой-то. Я бы не поверила, если бы сама в таком печальном состоянии не оказалась. Я же реально рассыпалась на глазах. Я не могла даже подняться». «Неудивительно. С тебя силы утекали, как сквозь решето. Но я что еще хотела уточнить? Ты должна вспомнить, в какой именно момент ты почувствовала, что происходит что-то странное, а потом необходимо вспомнить, что произошло перед этим. Может быть, тот парень тебе что-то подарил, может быть...» «Да, тогда произошло нечто совершенно неожиданное. Удивление мое было настолько сильным, что даже сейчас вспоминаю с некоторым недоумением. Но в тот момент я рассудила так. Пусть лучше будет такое своеобразное прощание, которое позволит мне избежать дальнейших конфликтов и неприятных разговоров с ним». Именно эта мысль заставила меня согласиться. Саша неожиданно позвонил буквально накануне выходных дней и предложил поучаствовать в одном довольно оригинальном мероприятии, назвав это прощальным жестом. Признаться честно, моя первая реакция была категорическим отказом, потому что идея показалась абсолютно абсурдной и бессмысленной. Однако после короткого разговора он вновь подчеркнул, что после этого события мы навсегда расстанемся и больше никогда не увидимся. Только теперь понимаю, что он имел в виду. «Это был спектакль?» — уточнила Анфиса. «В театре мы называем это постановками. Это некое действие, обстановка, атрибутика. Сюжет завязывается неким лицом, а мы на ходу должны подыграть», — объяснила Вероника. «Так произошло и в этот раз. Мы долго ехали куда-то за город. Я уже думала, чтобы вернуться. Но Саша вел себя сдержанно и внимательно. Потом мы поднялись в квартиру на втором этаже, прошли в комнату, где за столом сидела вполне себе милая девушка. Потом было что-то типа спектакля. Саша вошел в образ, говорил, что он прощается со мной, и для того, чтобы расстаться навсегда, нам нужно испить напиток забвения. Девушка тоже была в образе этакой колдуньи. Она говорила, что, учитывая, что я сама даю свое согласие на предпринимаемые меры, все произойдет очень быстро. Я тогда еще, помню, обрадовалась, думая, что это необычное представление устроил Саша на прощание. Я включилась в игру, думая, что это у Саши такое прощание в виде квеста, что ли. Нет, я, конечно, предположила, что все, что происходит, не совсем обычно, но успокоила себя, что все мы странные. Одним словом, эта девушка зажгла свечи, дала выпить из старинных бокалов что-то терпкое, но приятное на вкус, как сухое вино. И после всего подарила мне милую вещицу. «Сита, где оно?» Анфиса осознавала, что перед ней стоит задача устранить именно этот предмет. Только уничтожив его окончательно, она сможет обрести абсолютную уверенность в том, что теперь никто и ничто больше не помешает Веронике вновь полноценно войти в активную жизнь. Вернувшись к прежнему ритму существования и продолжив заниматься любимыми делами без каких-либо препятствий и опасений. «Где-то в столе сейчас». Вероника подошла к столу, открыла нижний ящик и извлекла оттуда маленькое ситечко. Деревянное основание было свежевыкрашено нежным бирюзовым оттенком, а натянутая сверху сеточка тоже сверкала ярким голубым цветом. Внутри емкости лежали сухие цветы. «Положи на пол и протяни мне свои руки». Анфиса обдала жаром руки Вероники так, что она даже ойкнула от неожиданности. Затем ведьма порывом ветра собрала над ситом в кучу листья и воспламенила всю кучу ударом кнута. В секунду все вспыхнуло. «Все. Жалеть его не надо. Все, что он задумал против тебя, достанется ему». Глядя в глаза Веронике, произнесла Анфиса. «Не вздумай себя винить. Подумай о маме и о том, что она пережила, глядя на то, как ты умираешь». «Так что же, та женщина настоящая колдунья была?» — ужаснулась Вероника. «Да, он обратился к ней, но это воздействие очень сложное и страшное, и получил отказ. Тогда он и придумал этот спектакль для тебя, чтобы убедить колдунью, что ты сама об этом попросила». «Какая подлость! А говорил, что любит!» — Вероника посмотрела на Анфису. «Так, отставить удивляться. Иди, порадуй близких своим цветущим видом». С этими словами Анфиса отворила дверь, в которую сразу же вбежала мама Вероники. «Девочка моя, хорошая моя», — приговаривала измученная женщина сквозь слезы, не веря своим глазам. «Чудо-то какое!» Анфиса незаметно для женщины погладила ее волосы, чтобы убрать негативные процессы, запущенные переживаниями и горем. Еще несколько движений по спине и рукам Анфиса зафиксировала ударами кнута вокруг ничего не замечающей от радости женщины. Ведьма с удовольствием наблюдала, как мать Вероники заметно преобразилась внешне благодаря улучшению своего состояния. Женщину настолько переполняло счастье от чудесного выздоровления дочери, что она лишь беззвучно рыдала и крепко прижимала девочку к себе, неспособная выразить чувства словами. «Вы сейчас отдохните, а нам пора на работу. Вероника, пока. Живи и наслаждайся жизнью. Экзамены сдашь на высший балл, не волнуйся», — сказала, прощаясь, Анфиса.